Он вернулся с пустыря за домом, пробираясь меж очерками ненужного, сломанного и бесполезного мусора, гниющего под солнцем позднего лета. Старые покрышки, кирпичи и битые банки. Ржавая кормушка для кур. Он наморщил нос от тухлой вони моечной воды в воздухе и кинул камнем, который нес с собой, в привязанную козу. Коза подняла бороду от травы и посмотрела на него странными козьими глазами, после чего вновь опустила голову пастись дальше. Он зашел за угол дома, к передней веранде, где содрогалась и взбивала воду бело-зеленая стиральная машинка, а над нею стояла молодая женщина с мыльным вальком, зажатым в кулаке, как дубинка, словно бросая вызов первой же восставшей тряпице, что подымет голову из аспидно-синей и беспенной воды, в которой маялась недельная стирка. «Здоров», — сказал он. Она шевельнулась, от ее тяжести губчатые доски у нее под подошвами чвакнули черным сливом. Она не взглянула и не ответила. «Старый Орвилл мимо не проходил? Нет?» Она положила валек поперек стиралки, где от движения машинки тот сразу же размазался до цепочки изображений и принялся медленно сползать. Вытерла лоб подолом фартука. «Нет», — ответила она, — «его тут не было». Он взглянул на открытую дверь в дом. «Чего ей теперь надо?» — спросил он. «Тебе-то какое дело?» «Просто спросил». Она не ответила. Он опер ногу о крыльцо и сплюнул, глядя поперек двора из мертвой глины ни на что вообще. Валек упал на пол, она нагнулась и подняла его, принялась вкапывать его в одежду, груди болтались и подскакивали от движения ее плеч. С края веранды в лужицу серой пены капала синяя створоженная моечная вода. Когда взглянула на него, он так и не шевельнулся. Она откинула волосы и выдвинула вперед одно плечо, промокая им пот на верхней губе. Сложила губы в трубочку и сдула с глаз волосы. «Взял бы, да прополол мне помидоры, если заняться больше нечем», — сказала она. Он сел лицом ко всему двору. Палец вставил в ухо и поилозил им там, а она вновь склонилась к стиральной машине. Немного погодя, с задов дома донесся тоненький голос — она остановилась и взглянула на него. «Посмотри, чего ей надо, а?» Он сплюнул. «Я не брался ее растить», — сказал он. Она вынула побелевшие и сморщившиеся руки из воды и вытерла их оперед платья. «Ладно, мама», — крикнула она, — «минуточку». Когда она вернулась, он висел локтями на сетчатой ограде, бежавшей вдоль небольшого проулка, на который выходил дом, и болтал с другим мальчишкой. Ушли они вместе. Вернулся поужинать и снова ушел, и не возвращался до после темна. Перед самой полночью она услышала, как он опять вышел из дому. Он прислушался у ее двери, а потом перешел в переднюю комнату, где сел на кушетку и натянул ботинки — после чего выскользнул в теплую августовскую ночь, сочную и осязаемую. Дверь тяжко закрылась со слабым вскриком прижимной пружины, по дорожке за калитку и в проулок. Выйдя на большак, сквозь тонкие подошвы он ощутил дневное тепло от макадама. Им пахло мускусно и слабо дезинфицирующе. По большаку он припустил трусцой. Один под звездным светом отправился он через крепко спящие окрестности — беззвучно рыся в своих разношенных до мягкости башмаках, мимо мертвых домов и темной земли с духом спелых и волглых плодов, каким несло с полей, и ночных птиц, кричавших в цитадели громадных деревьев. Дорога взбиралась из лесов и тянулась дальше через фермерские угодья, и он перешел на шаг, руки засунуты в карманы на бедрах, а локти болтаются — свернул на грунтовку вправо, побрел по ней мягко, как собака, принюхиваясь к пышной траве и запаху пыли, прибитой росой. Перешел пути и прогорцевал в поросель на дальней стороне, на ходу вытирая нос рукавом и поглядывая туда и сюда, проходя вдоль высокого больверка с жимолостью, а затем через лоскут тростника, и, наконец, вышел вдоль края поля, где его собственные старые следы утоптали глину такой колеей, какой можно было идти и в темноте, и силуэт его плескался без тени поперек фона из сумаха и сасафраса. Дальше в темноте он различал дом против вздутого звездами неба, и амбар за ним высился чрезмерный и строгий. Он шел вдоль борозд сильно перепаханной земли, мимо кукурузных рядов, копья в бурой обертке кололи ему руки маленькими зубами, на открытое поле, где лежали арбузы. Их было не больше четверти акра, длинный черный прямоугольник, расположенный вдоль края кукурузы, на котором при скудном свете звезд позднего лета он разбирал пухлые очерки, лежавшие навзничь и дремавшие размеренными рядами. Он прислушался. Вдали тявкала собака, и в чутких ушах его неумолчно зудел слепой пролет гнуса. Он опустился на колени в густую и парящую землю, ноздри его наполнились забродившим запахом лопнувших арбузов. Подкрасться к ним, лежащим, рукой ощупывая их теплые спелые очертания, карманный нож раскрыт. Один он поднял, бледно-яшмовое пузико повернулось кверху. Он подтянул его к себе между колен и вонзил лезвие ножа в его нижний конец. Затем скинул лямки комбеза. Склонил колени, бледные ляжки его в лужице денима. Раскричался казадой, и он, прижав ухо к земле, вот так начал слышать еще и поезд. По всему небу описала долгую дугу звезда и потухла. Он поднял голову и посмотрел на дом. Ничто не двигалось. Поезд налетел, и его горпиегорлый полный ход взвыл в одинокой летней ночи. Он слышал, как по рельсам лущатся колеса, и чувствовал, как содрогается земля. А еще слышал, как сдвигается тональность товарных вагонов на переезде. И пыхтение котла, и ляск, грохот, колесный пощелк, дребезг сцеплений, а затем последний долгий маневр на уклоне. Подтягиваясь к дистанции, и низкий стон, прорыдавший через всю спящую землю и стихший, только последняя теплушка, щелкая, уносится к последней немоте. Он встал и оправил на себя одежду. И пошел назад, вдоль рядов кукурузы, к леску и к дороге, а по ней уже снова пустился домой. Башмаки стояли в тех следах, что он оставил. Подошли, затем обратно повернулись. Пошевелили носком вскрытые арбузы, лежавшие на солнце. Султаном медленно хлынула струйка черных муравьев — желтокрылый. Ночью опять приходил. В хурме, на краю поля, пересмешник посвистал ему в ответ, но он не желал слушать. Мимо кукурузы прошел он и выбрался в темь арбузной грядки с голой деревянной маслянистостью. Один раз взглянул на бесцветный дом, а потом опустился на колени в густой и напоенный вином суглинок. Когда свет фары вспорол ночь над полем, он лежал ничком на арбузе. Комбинезон спущен до колен. Луч промахнул мимо него, остановился, вернулся, сосредоточился на его алебастровых ягодицах, что как луна виднелись из темноты. Он поднялся вертикально, бледный, невесомый, словно некий мрачный призрак землянина, над оскверненным плодом с ужасными руками, и ускакал прочь по полям, неистово дергая за складки старого затхлого денима, что его стреножил. «Стоять!» — окликнул голос. К таким вестям он не желал прислушиваться. Вокруг него с треском ломался сухой орляк, окаймлявший поле. Травостой тростника он пересек чередой сокращавшихся рикошетов, перемахнул через верхушки жимолости, изящной левитацией, и приземлился на дорогу в лучах машины, выезжавшей из-за поворота. Машина дала по тормозам и рыскнула на гравий. Из темной стены летней зелени на дорогу выдуло обезумевшую фигуру, одевавшуюся на бегу. Вдали поезд запрашивал переезд. Две пары башмаков шли по рядам. «Ты не поверишь!» «Зная в тебе прирожденного вруна, скорее всего, не поверю». «Кто-то ебет мои арбузы!» «Что?» «Я сказал, кто-то!» «Нет, нет, к черту, будь ты проклят, у тебя мозги совсем уже набекрень!» «Говорю тебе, я не желаю это слушать. Глянь-ка сюда и сюда». Они пошли по внешнему ряду бахчи. Он остановился потыкать в арбуз носком башмака. Желтокрылые заворчали в протечках. Некоторые испортили давненько, и они лежали мягкие от гнили, сморщенные от неотвратимого смятения. «Похоже на то. Нет?» «Говорю тебе, я его видел. Не понимал, что за чертовня творится, когда он штаники свои спустил. А потом, когда увидел, что он задумал, все равно не поверил, но лежали они вон там. И что ты метишь делать? Черт, даже не знаю. Поздновато как-то что-то делать. Он к черту ввинтил тут почти всей бахче. Не понимаю я, почему за какой-то один не зацепился. Или за несколько. Ну, он, наверное, себя знатным хахалем считает. Вроде как моряк в борделе. Кажись, дело тут скорее в том, что ему не нравилась мысль, если его за головку краника там какая-нибудь оса цапнет. Знамо дело, он тут выказал трезвое суждение. А что он такое? Просто юнец какой-то? Не знаю, насколько юный. Но парнишка он активный, я давно таких не видал. Ну, кажись, не вернется он. Хрен знает. С такого шустрого станется залезть, куда только ему на ум взбредет. Красть или что-нибудь. А если вернется? Вернется, так поймаю. И что потом? Ну, не знаю. Любезно засмущаю, раз уж речь об том зашла. Я б его к работе приставил. Вот что б я сделал. Да, надо бы, кажись. Не знаю даже. А шерифа метишь звать? И скажу я ему, что... Они медленно шли вдоль рядов. «Ничего окаяния в жизни не слыхал. А ты? Чего лыбишься-то? Не смешно нисколько. Такое вот. Мне вот совсем не смешно». Едва заходила она за тень коптильни, как он ее больше и не видел. Слыхать было тупое тюканье тяпки среди поникших дворовых цветочков, пока она с кротким терпением продвигалась по огородику, который там разбила. Она и тяпка ее, в тени косой и тонкой. И тюк да звяк теневого лезвия по каменистой почве. Или выходила из кладовки над родником, волоча ссохшуюся кадушку, брызгавшую тонкими веерами воды из щелей между клепками и оставлявшую влажный и утоптанный прокос к цветочным клумбам и обратно. Он сидел на веранде, скрестив ноги, и вязал узлы на стеблях бурьяна. Наконец полил дождь. Шел он весь день после обеда, и в сумерках сгоревшая трава стояла в воде, а лила до глубокой ночи. Когда же он уходил из дому, прекратилось, и небо расчищалось, но поворачивать назад он не стал. Он все ждал и ждал на краю поля, наблюдая за домом и прислушиваясь. Из тьмы кукурузы они видели, как он прошел, жилистый и угловатый, угодливый послен среди расцветших лунами плетей, по затененной синей и борощатой летней земле. Они схватили друг друга за руки. «Это он!» «Надеюсь, очень бы не хотелось думать, что их двое». Перед ними в поле возник внезапный и призрачный, яро-бледный комплект ног, оживленный током из ночи, словно пара белых фланелевых подштанников. «Кинь-ка свету на него!» «Он же не оседлал!» «Свети!» Он стоял посреди бахчи, лицом к ним, моргая. Комбинезон спущен на лодыжки. «Стой на месте, дружочек! Не двигайся!» Но он двинулся, подхватил слюнявчик комбеза обеими руками и повернулся бежать. Голос окликнул его снова. Лямки зажаты в кулаке, двигал он к кромке поля. Там в темноте дважды взрыдал поезд. «Ну, проси милости у Бога, похабник! Противоестественно!» Палец крючком, метим вслепую. «Тень!» Гладкая, забитая, смазанная труба целит осуждением и виной. «Готово во вспышке пламени. Мог бы я отозвать этот свинец торопыгу?» Он лежал на земле, ноги запутались в комбинезоне и орал. «О, Господи! О, Господи!» Мужчина, все еще держа дымившееся ружье, стоял над ним, будто встопорщенная птица. Кровь, сочившаяся из той нежной запученной кожи в сером лунном свете, его доконала. «Жопа!» — сказал он. «Ой, жопа!» Он встал на колени, откинув ружье прочь. Второй подобрал его и остался стоять рядом. «Тише ты!» — сказал он. «Черт бы драл! Тише!» Свет из дома раскрасил их и всю их жалкую живую картину. Мальчишка катается по густой мокрой земле, оря, а мужчина твердит ему «Тише!», стоя на коленях, не касаясь его. Выбираясь, помощник придержал дверцу машины, и они вошли в здание из сплошного бетона. Первый помощник вручил бумаги Хэррогейта человеку в окошечке. Тот проглядел их и подписал. Хэррогейт стоял в коридоре. «Хэррогейт!» — произнес человек. «Так точно, сэр!» Он его оглядел. «Черт бы драл тебя! Ну ты и недотыка!» — сказал он. «Иди вон к той двери!» Хэррогейт прошел по коридору к двери из железных прутьев. Из боковой дверцы возник другой помощник с чашкой кофе. Большой палец у него был заткнут за ремень, он дул на кофе и сербал его. На Хэррогейта не взглянул. Немного погодя, по коридору прошел дядька с большим латунным кольцом ключей. Открыл калитку и показал Хэррогейту, чтобы входил. Калитку за ними он закрыл и запер, повернулся и прошел вверх по маршу бетонной лестницы. Там сидели двое в полосатых штанах и фуфайках, курили. Скакнули к стенам, чтобы дядька прошел. Хэррогейт двинулся было по лестнице, но тут один заговорил. «Ты б лучше не ходил туда, если он тебе не велел». Он спустился обратно. Когда дядька возник опять, с ним был молодой черный. На черном тоже было полосатое. Дядька открыл дверь в большую камеру, и они вошли. Черный посмотрел на Хэррогейта и покачал головой, а сам двинулся дальше за дверь в глубине. В стене было маленькое окошко, и Хэррогейт видел, как он там копается в стопках одежды на полках. «Скидывай эту одежку и влазь вон там под душ», — сказал дядька. Хэррогейт огляделся. Посередке камеры располагалась фаянсовая корыта, все в пятнах, а с трубы свисали в ряд каплющие краны. В каждом углу в передней части камеры было по бетонной стенке высотой самого Хэррогейта. За одной стенкой было три параши, а за другой — два душа. Пока он смотрел на души, в затылок ему ударило сухое полотенце и упало на пол. «Шевелился бы хоть как-то!» — промолвил дядька. Хэррогейт подобрал полотенце и повесил себе на шею. Расстегнул рубашку и стащил ее, положил на лавку у стены. Потом расстегнул штаны и переступил через них, положил поперек рубашки. Походил он на ощипанного цыпленка. Кожа пучилась от попаданий дроби, еще красных и на вид свежих. По очереди он поднял ноги и стащил ботинки, не развязывая шнурки. Бетонный пол был холоден. Он перешел к душам и осмотрел их, и краны, и лейки. «Больше повторять тебе не буду», — сказал дядька. «Я не умею», — сказал Хэррогейт. Черный парнишка в окне отвернулся. Дядька взглянул на это известие, похоже, с подлинным интересом. «Чего не умеешь?» — спросил он. «Душ включать». «Остряк, блядь, выискался?» «Никак нет, сэр. Хочешь мне сказать, что никогда душ не принимал?» «Никогда такой не видел». Дядька повернулся и глянул вдоль коридора. «Эй, Джордж! Ну? Подойди-ка сюда на минутку!» Заглянул второй. «Что такое?» — спросил он. «Скажи ему то, что мне только что сказал». «Я никогда такой не видел», — проговорил Хэррогейт. «Чего не видел?» «Душ! Он не знает, как душ принимать!» Второй оглядел его. «А он знает, где срал в последний раз?» — спросил он. «Сомневаюсь». «В окружной тюрьме», — ответил Хэррогейт. «По-моему, тебе остряк достался». «По-моему, мне достался тупняк, вот что. Видишь вон те рукоятки?» «Вот эти вот?» «Вон те, там. Поворачиваешь их, и из вон той трубы течет вода». Хэррогейт шагнул в душ и повернул краны. Из ниши в стене взял обмылок и намылился, и подкрутил краны, и встал под душ осторожно, чтобы не намочить волосы. Домывшись, выключил душ и снял полотенце оттуда, куда повесил его на перегородку. И вытерся, и дошел до того места, где оставил одежду. Одну ногу уже засунул в штанину, когда с ним заговорил черный. «Не спеши, дружочек!» Он замер на одной ноге. «Тащи-ка их сюда!» Хэррогейт собрал одежду в охапку и поднес к окошку. Черный взял ее и двумя пальцами брезгливо развесил на плечики. У него за спиной возился дядька. «Вон там на гвоздике висит», — сказал черный. Хэррогейт сидел голый на лавке. Дядька вышел с распылителем на длинной ручке. Он встал. «Руки подними!» «Поднял». Дядька покачал распылитель и опрыскал ему подмышку. «Фу!» — сказал Хэррогейт. «Это зачем?» «От букашек!» — ответил охранник. «Повернись!» «Нету у меня никаких букашек!» «Это сейчас нету!» — сказал дядька. Побрызгал в другую подмышку, а потом хорошенько оросил редкие лобковые волосы Хэррогейта. «Мурашам в мотне тоже достанется!» — сказал он. Закончив, отступил назад. Хэррогейт стоял, не опуская рук, как жертва гоп-стопа. «Перышек на тебе, к черту! Совсем чуть!» — сказал дядька. «Лет тебе сколько?» 18, — ответил Хэррогейт. 18. «Так точно, сэр!» «И за проволоку ты только что, верно?» «Кажись, да». «А это у тебя что?» «Сюда меня подстрелили». Дядька снова перевел взгляд с его щуплого тела на лицо. «Подстрелили, э?» — уточнил он. Распылитель он передал в окно черному, и тот повесил его на стену за собой, а в окно толкнул Хэррогейту комплект полосок. Хэррогейт развернул наряд и посмотрел на него. Рубашку придерживал зубами, пока встряхивал штаны и засовывал в них ноги. «А из поднего у тебя что, нету?» — спросил дядька. «Нету». Дядька покачал головой. Хэррогейт стоял на одной ноге, чуть попрыгал, чтоб не потерять равновесие. «Давай, давай!» — сказал дядька. «Нет, так нет». Он оделся и теперь стоял босиком. Штаны спускались ему на стопы и на пол, а из рукавов фуфайки торчали только пальцы. Он взглянул на черного в окне. «Чего уставился?» — сказал черный. «Их меньше не бывает». «Подверни рукава и штанины, сойдет». Хэррогейт закатал рукава на два оборота. Одежда была чистая и грубо шершавая на коже. «А башмаки свои носить?» — спросил он. «Башмаки свои!» Мелкий заключенный протопал по полу и встал в свои башмаки, а потом протопал в них обратно к окну. Дядька печально взглянул на него и вручил одеяло. «Пошли!» — сказал он. Хэррогейт последовал за ним и поднялся по лестнице, шаркая ногами, прихрамывая. На верхней площадке они свернули в коридор мимо громадных зарешетченных клеток, вроде той, из которой только что вышли. В конце коридора за столом сидел человек, читал журнал. Улыбнувшись, он встал и положил журнал на стол обложкой вниз. Дядька перебирал ключи. «Думаю, им бы надо было этого обратно кинуть, Эд. Что скажешь?» Эд глянул на Хэррогейта и улыбнулся. Дядька открыл железную дверь, и Хэррогейт вошел один. Бетонная комната, выкрашенная в горохово-зеленый. Он миновал умывальники, у каждого крана носик подвязан табачным кисетиком. Бледный зимний свет падал в окна из сварочного железа. Лязгнув, дверь за ним закрылась, и шаги охранника удалились по коридору. Со своим одеялом он прошел по комнате мимо ряда железных коек, блоками по четыре. Все выкрашены зеленым, на некоторых мешки матрасов, на некоторых ничего, кроме переплетенных голых железных полос, служивших пружинами. Он двигался по проходу, поглядывая налево и направо. На шконках, мимо которых шел, без движения лежало несколько фигур. Он добрел до конца комнаты, встал на цыпочки и выглянул в окно. Пологие холмы, голые зимние деревья. Он вернулся по проходу и подергал спящего за ногу. «Эгей!» — сказал он. Человек на нарах открыл один глаз и глянул на Хэррогейта. «Тебе какого хуя надо?» — спросил он. «Где мне положено спать?» Человек застонал и закрыл глаза. Хэррогейт подождал, когда он их снова откроет, но тот не открыл. Немного погодя, опять поколыхал ногу. «Эй!» — сказал он. Глаза человек не открыл. Он сказал, «Если ты от меня не съебешься, я тебя нахер урою!» «Я просто хотел узнать, где мне положено спать!» «Где больше нравится, надоедливый сучонок! А теперь пошел от меня к черту!» Хэрогейт побродил по проходу. На некоторых шконках были не только одеяла, но и подушки. Он выбрал ту, где лежал только наперник, взобрался на нее, расстелил одеяло и сел на него посередине. Немного посидел, а потом снова слез, подошел к прутьям и выглянул наружу. Кто-то в таком же наряде, что и у него, пятился по коридору, таща за собой ведро на колесиках, держимое за ручку швабры, погруженной в черную пену, что была в ведре. Проходя мимо, глянул на Хэрогейта, в углу рта сигаретка. Смотрел он недружелюбно. Через коридор из своей клетки выглядывал другой сиделец. Хэрогейт немного его просматривал. «Здоров», — сказал он. «Ну да», — ответил другой сиделец. Хэрогейт повернулся и прошел обратно, взобрался к себе на шконку и, легши, уставился в потолок. Бетонные балки были выкрашены зеленым. В кладку ввинчено несколько полузачерненных лампочек. В комнате стало тускло, день закрывали ранние зимние сумерки. Он уснул. Когда проснулся, снаружи было темно, а лампочки на потолке насыщали комнату сернистым светом. Хэрогейт сел. В камеру по одному с какой-то сдержанной наглостью входили люди, не вполне пихаясь, закуривая или сворачивая самокрутки, заговаривая лишь когда оказывались внутри. Взбухающий обмен подколок и растушеванного оскорбления. Один заметил Хэрогейта. Тот сидел на своей шконке, словно бурундук, и показал на него. «Глядит-ка! Новая кровь!» Они проплелись мимо. Под конец ковыляли люди с чем-то похожим на мотыжные налопатники, приваренным вокруг одной лодыжки. Дверь лязгнула, громыхнули ключи. На шконках под Хэрогейтом оказалось двое. Один лег и закрыл на минутку глаза, а затем сел и скинул башмаки. Опять лег и снова закрыл глаза. Второй встал, склонив голову в нескольких дюймах от Хэрогейтова колена и принялся выгружать всякое из карманов. Огрызок карандаша, книжки спичек, пивная открывашка, плоский черный камень, табачный кисет. Заметил, как Хэрогейт за ним наблюдает и поднял голову. «Эй!» — произнес он. «Эй!» — ответил Хэрогейт. «В постели не ссышься, а?» «Никак нет, сэр». «Куришь?» «Раньше немножко, пока меня в тюрьму не кинули, где не припадало». «На!» Он кинул кисет на одеяло Хэрогейту. Хэрогейт тут же развязал его и вытащил бумажку из кармашка под этикеткой. Принялся сворачивать. «Такие каждую неделю дают», — сказал человек. «А мне когда?» «На следующий». «Спичек нет, а?» «На!» Хэрогейт закурил и глубоко затянулся, задул спичку и сунул ее себе в отворот. «Оставь себе!» Он сунул спички в карман. «Тебе сколько?» 18. 18? «Так точно, сэр!» «Только-только протиснулся, нет?» «Так мне и говорят». «Тебя как зовут?» «Джин Хэрогейт». «Хэрогейт», — повторил человек. Одним локтем он опирался на верхнюю шконку, а подбородок удерживал пальцами, рассматривая нового сидельца с довольно невозмутимым видом. «Что ж», — сказал он, — «мое имя Сатри». «Здрасте, мистер Сатри». «Просто Сатри. Тебя за что?» «Арбузы крал». «Херня это! За что тебя?» «Поймали на бахче». «Что, с трактором и прицепом?» «В работный дом за кражу нескольких арбузов никого не шлют. Что еще ты натворил?» Хэрогейт затянулся сигареткой и посмотрел на зеленые стены. «Ну, — ответил он, — меня подстрелили». «Подстрелили?» «Ага». «Где?» «Угу, знаю, на бахче». «Куда в тебя попали?» «Да почти везде». «Что, из дробовика?» «Ага». «За то, что крал арбузы?» «Ага». Сатри сел на книжную шконку, задрал одну ногу и принялся растирать лодыжку. Немного погодя посмотрел вверх. Хэрогейт лежал на животе, глядя сверху через край своей шконки. «Поглядим-ка, где тебя подстрелили», — сказал Сатри. Харагейт встал на колени и задрал фуфайку. Маленькие лиловые защипы на его бледной плоти по всему боку, как шрамы от оспы. «И по всей ноге они у меня. До сих пор ходить как следует не получается». Сатри глянул вверх на глаза паренька. Яркие от животного понимания, в них зарождалась доброжелательность. «Что ж», — сказал он, — «лихо оно там делается, нет?» «Ух, я думал, что уже помер». «Наверное, повезло тебе, что нет». «То же самое мне в больничке сказали». Сатри откинулся на шконке. «Что ж за сукин сын станет в кого-то стрелять за то, что покрал несколько арбузов?» — сказал он. «Не знаю. Он в больничку приходил, мороженого мне принес. Я на него не слишком в обиде. Он сам сказал, что лучше бы этого не делал». «Однако это не помешало ему предъявить обвинение, а?» «Ну, наверное, раз увидел, что меня все-таки подстрелил, он уже не мог на попятную пойти». С этим замечанием Сатри опять посмотрел на паренька, но лицо у того было мягким и без коварства. Он хотел знать, во сколько ужин. «В 5 часов. Должен начаться через несколько минут». «Кормят хорошо?» «У тебя будет время привыкнуть». «Что тебе вообще впаяли?» 11:29. «Старые добрые 11:29. Ух, как же хорошо в той больничке кормили. Лучше вы и не едали». «А ты не мог оттуда сбежать?» «У меня одежи ни разу не было. Я про это думал, но на мне не лоскута, да и взять неоткуда. Я уж лучше в работный дом пойду, чем попадусь в такой чокнутой ночнушке, какие там заставляют носить. А сами-то?» «Нет». «Ну, так-то вы». «То я». Харагейт взглянул на него сверху, но глаза у Сатри были закрыты. Он опять перевернулся и уставился в потолок. Там кто-то написал несколько сентенций, но те затерялись в резком свете лампочек. Чуть погодя, он услышал, как где-то лязгает колокол. К двери подошел охранник и открыл ее, и когда Харагейт сел, увидел, что сидельцы готовятся на выход, соскочил со шконки и отправился вместе с ними. Строем они спустились по бетонной лестнице и свернули в дверь, и потянулись через столовую, где по всей длине комнаты стояли столы для пикников. Сколоченные они были из дубовых половиц, и к ним привинтили лавки. В конце столовки сидельцы свернули в кухню, где каждому выдали по оловянной тарелке и большой ложке. Один за другим прошли они мимо мармита, где кухонный служка, тоже в полосатом, черпаком распределял дымящуюся фасоль пинта, капусту, картошку, горячие круги кукурузного хлеба. Большим пальцем Харагейт придерживал тарелку сверху, и на него улыбчивый черный навалил ему горячей капусты. Он сказал «Ай!», сменил руку и сунул большой палец в рот. Подошел охранник, глянул сверху вниз. «Это ты орал?» — спросил он. «Так точно, сэр». «И еще раз вякнешь, останешься без ужина». «Так точно, сэр». У сидельцев поблизости лица морщились, с виду от боли, глаза прижмурены от сдерживаемой радости. Харагейт прошел с ними в столовку, вроде той, через которую они сюда попали. Лавки и столы заполнялись сидельцами. Он отыскал Сатри и сел с ним рядом, и навалился на ложку. По всему залу отдавались громкие ляск и скрежет, и не произносилось ни слова. Стол напротив них занимали черные сидельцы, и Харагейт пристально разглядывал их из-под лобья, склонивши голову над тарелкой. А ложка, которую держал как совок, деревянно опускалась и подымалась. Когда его группа доела, за их спинами к голове стола прошел охранник и постучал по нему, и все поднялись и потянулись обратно через кухню, ложками счищая из тарелок остатки в помойный бак и составляя тарелки в стопу на столе, а ложки бросали в ведро. Затем вышли гуськом через другую столовку, теперь отчасти заполненную едоками, снова в коридор и вверх по лестнице, обратно к себе в камеру. «Там мяса никакого не было», — сказал Харагейт. «Верно», — ответил Сатри. «А у них вообще мясо бывает?» «Не знаю». «Вы когда-нибудь тут ели мясо?» «В смысле, кроме бекона на завтрак?» «Ага, кроме бекона на завтрак». «Нет». Хэррогейт оперся о шконку. Немного погодя спросил. «А вы тут уже сколько?» «Месяцев пять». «Вот гиена клятая», — сказал Хэррогейт. Когда они поднялись поутру, было еще темно. И темно, когда гуськом вошли в кухню за своими тарелками и ложками. И все еще темно, когда все оказались на дворе в росе и зернистом тумане. Он стоял, подкатав рукава и штанины на два оборота каждый, и смотрел, как люди лезут в грузовики. Поискал глазами Сатри, но когда увидел его, тот уже сидел в кузове, а калитку закрыли. Некоторые грузовики тронулись. К нему подошел охранник и поглядел на него свысока. Потом пригнулся, уперев руки в колени, чтобы заглянуть в лицо. «Ты кто такой, к черту?» — спросил он. «Хэррогейт». Охранник кивнул, словно это и был верный ответ. «На завтрак ходил?» «Еще б не ходил». «Поработать денек готов?» «Кажись, да». «Ну, у нас тут вот для тебя грузовик есть, чтоб ехать, если это тебя устраивает». «Вот этот вот?» «Ну, неохота, а?» Хэррогейт ухмыльнулся. «Драть», — сказал он. «Кажись, я тут только для этого. Буду делать что угодно». «Что ж, нам это очень по нраву. Нам нравится, чтобы все были счастливы». «Драть!» — бросил Хэррогейт через плечо, бредя к поджидавшему грузовику. «Со мной поладить нетрудно». Когда же дошел до заднего борта и поднял руку подтянуться, охранник выписал ему такого пинка, что он влетел в калитку и рухнул среди сапог и башмаков других сидельцев. На него посмотрели с чокнутыми ухмылками, и кто-то дернул его за воротник вперед, чтобы захлопнувшейся калиткой ему не прибило ногу. Один рыжий подался вперед и сказал: «Влезай сюда, идиот! Разозлишь этого сукина сына в такую рань, так я сам тебе жопу надеру!» «Я не знал, в какой грузовик мне положено лезть». «Так тут все годятся. Садись сюда вот. Этот сукин сын гоняет, как пьяный индеец, которому еще виски не втерпешь». Грузовик прочихался с густками белого дыма, и они дернулись в туман ниже по склону и покатили вниз по извилистой дороге от работного дома к шоссе, где перед ними в прохладной октябрьской заре, по двое словно глаза, проносились хвостовые огни других грузовиков. Сидельцы располагались рядом лицом друг к другу, дергаясь и покачиваясь, некоторые пытались поспать. Хэррогейт съежился на скамье, сунув руки под худые ноги, и не сводил глаз с пола. Никто не разговаривал. Грузовик прибавил скорости, и по черной дороге запели шины. На первом светофоре у обочины дороги ждала автобуса девушка. Сидельцы кинулись к сетчатой калитке и столпились возле борта. Она отвернулась и уставилась за пустыри, на дома, утопавшие в дымке. По пейзажу с востока сочился холодный свет. Хэррогейт наблюдал, как с бесцветных небес слетели две птицы и пристроились на проводе, заглянули в грузовик и снова улетели. Они поехали дальше, и взгляд водителя в машине, пристроившийся за ними, от вида этих злодеев в полоску, сделался несколько смущенным. Уже по хорошему свету они пересекли северный конец округа и остановились на обочине, где вдоль кромки из рыжей грязи лежала разъятая на секции сточная труба, и куда в канавы уже высадились пассажиры первого грузовика и принялись махать кайлами. Пока они стояли и ждали инструментов и приказов, взошло солнце и согрело их. Мужик вручил Хэррогейту кайло, отошел на шаг и осмотрел его с инструментом, а потом снова забрал. Мимо протиснулось несколько машин, к стеклам прижаты лица. Мужчины, направлявшиеся на работу в город, выглядывали вообще без всяких выражений. Сидельцы шаркали ногами и валандались, пока у всех не оказалось по инструменту, а Хэррогейт остался один. Он двинулся было в канаву с голыми руками, когда его окликнул охранник. «Погодь-ка тут минутку», — сказал он. Охранник отошел и вернулся с другим человеком, который глянул на Хэррогейта с подозрением. «Тебе сколько лет, сынок?» «Все еще 18», — ответил Хэррогейт. Во рту у него спереди был один черный зуб, и он нервно его сосал. Двое переглянулись, тот, что помоложе, пожал плечами. «Поди знай», — сказал он. «Ну, черт же! Отвези его назад, пусть с ним Коут не разбирается. Ты поедешь назад с мистером Уильямсом, слышишь меня?» «Так точно, сэр». «Залезай вон в тот пикап и жди», — сказал другой. Хэррогейт кивнул и заковылял по дороге к грузовичку. Забрался в кузов и сел там в своем наряде не по размеру, стал смотреть на людей в канаве. Он видел, как Сатри выкидывает землю за край раскопа, и Сатри разок глянул в его сторону, увидел, как он один сидит там в кузове пикапа, но не кивнул и никак не подал виду. Немного погодя, пришел охранник, поманил его и открыл дверцу кабины. «Залазь вперед», — сказал он. Хэррогейт перелез через борт, открыл дверцу и влез. На шнуре с торпеды свисал динамик, а на заднем окне в ружейных козлах висело помповое ружье. Охранник завел грузовичок, глянул на Хэррогейта и тронулся с места, покачивая головой. Когда вечером вернулся Сатри, самого маленького сидельца в камере не было. Увидел он его за ужином. Полускрытый за шаткими ярусами сковородок, он курил самокрутку и в отвращении пускал из ноздрей тонкие трубочки дыма. Тем вечером его перевели в кухонную камеру. Когда он пришел за одеялом, Сатри растянулся на своей шконке, сняв башмаки. Все носки его были в потеках красной глины. «Прикиньте», — сказал Хэррогейт. «Чего?» «Меня приставили, блядь, тарелки мыть». «Знаю, я тебя видел». «Жопа», — сказал Хэррогейт. «Черт, да это не дурной расклад. Всяко лучше, чем кайлом весь день махать». «Мне нет, я б лучше что угодно, чем тарелки мыть». «Ты это больше оценишь, когда похолодает». «Жопа». Хэррогейт сгреб одеяло в охапку. Кто-то в камере окликнул Сатри, мол, дочитал ли он уже газету. «Ага», — ответил он, — «приходи, забирай». «Сложи, да пульни сюда!» Сатри сложил газету и попробовал вспомнить, как их швыряют при доставке. «Черт бы брал, Сатри! Ты что, газеты никогда не развозил?» «Нет». «Наверное, тебе тогда деньги на карман давали». Человек выкарабкался со своей шконки и двинулся по проходу. «Когда-то знал, как их сворачивать, да только забыл». «Вот, давай сюда. Ёбаные ссыкунцы образованные. В колледж он ходит, а газету свернуть не может. А ты что про это скажешь, дружочек?» Человек стоял у самой шконки. Рыжий, веснушчатый, тыквозубый. Нос, в который он гнусавил, расползся по всему его лицу. «Как поживаете, мистер Кэллахан?» — сказал Хэррогейт. Сатри высунул со шконки голову. «Мистер Кэллахан?» — переспросил он. «Слышал же, что он сказал!» «Ого себе!» — произнес Сатри, снова укладываясь. Кэллахан ухмыльнулся во весь щербатый рот. «У мистера Кэллахана тут большой вес», — сказал Сатри. «Спроси у него, может ли он помочь тебе чем-нибудь». «Чем помочь?» «Он хочет из кухни убраться, считает, что посуду мыть ниже его достоинства». «Гиена клятая, дружочек! Да у тебя лучшая работа во всем заведении!» «Мне не нравится», — угрюмо ответил Хэррогейт. «Меня заставляют вкалывать с кодлой старых увечных ебил, и не знаю что». «Особенно в живопырке для вертухаев», — сказал Кэллахан. «Для вертухаев? Черт бы драл», — произнес Сатри. «Это ему пообещали», — сказал Кэллахан. «Ему, видать, не нравится стейк с подливой. Ветчина, яичница каждое утро». «Обосраться», — сказал Хэррогейт. «Это правда», — сказал Сатри. «Черт, Сатри, да не хочу я быть никаким клятым судомоем. Мне надо вставать в 4 поутру». «Ага, а мы тут спим до 5:30». «Тебе зато днем можно хуй пинать», — сказал Кэллахан. «Да только мы не заканчиваем аж до 7 вечера». «Ну, если не хочешь работать в живопырке для вертухаев, попроси, чтоб тебя снова на грузовики перевели». «А если скажут нет?» «Скажи да». «Что тогда будет? Наверное, пропишут тебе по 1-е число». «Ничего не пропишут. Правда, рыжий?» «Не, сунут в яму, если только совсем говниться не станешь. а то отправишься в ящик». «Ну, туда-то меня и отправили. А это что?» «Просто бетонный ящик, фута 4×4». «Ты там когда-нибудь бывал, Сатри?» «Нет, но ты разговариваешь с тем, кто бывал». «А за что вас туда сунули, мистер Келлахан?» «Ай, да вертухайчику нашлепал!» «Он шлепнул так, что у того позвонок в шее выбило», — сказал Сатри. «Черт бы драл!» — сказал Хэррогейт. «Когда это было?» «Когда это было, рыжий? 2 года назад?» «Что-то вроде». «Гиена клятая! А вы тут уже сколько, мистер Келлахан?» «То было по другому делу», — сказал Сатри. «Он то тут, то нет». «Жрать не дают ничего. Один хлеб с водой», — сказал Келлахан. «В ящике там вот так». «Тебе, наверное, живопырка для вертухаев больше ящика понравится». «Не стану я больше никаких чертовых тарелок мыть». «Что ж», — сказал Сатри, — «дело твое». «Мое и есть», — сказал Хэррогейт. «Мне кажется, ты мозги свои, жопка кроличья, совсем растерял», — сказал Келлахан. «Может и так. Но я вам одно скажу. Если я когда отсюда выберусь, я как срать дать сюда больше не вернусь». Похоже, Брома так тоже в тот раз говорил. «Брома? Это кто?» «Старик один. Он тут наездами с 936-го». «А сидел и того раньше», — сказал Келлахан. «Перед тем, как этот работный дом построили, он был в другом». «Что ж», — сказал Хэррогейт, — «его дело». Сатри ухмыльнулся. «Его дело», — сказал он. Преступления полуночного объездчика арбузов преследовали его, как это бывает со всеми преступлениями. Правда о его проделках подошла в потьмах к двери и поднялась по лестнице. Наутро сидельцы уже видели этого полудурка в новом свете. По локти в моечной воде и увенчанный паром он наблюдал, как они гуськом тянутся через кухню со своими тарелками галет и подливы, кивая, показывая пальцами. Он улыбался в ответ. В тот вечер его видели опять, утопшего в своем испятнанном и бесформенном наряде. Казалось, он весь день даже не шевельнулся, да и стопа кастрюль не уменьшилась. После ужина его к ним вернули. Он прижимал к груди одеяло. «Что ж», — произнес Сатри, — «вернулся?» «Угу». «Что случилось?» «Я им сказал, что хватит мне с ними ебстись. Если им судомой нужен, пускай загонят кого-нибудь другого, потому что я не он». «И что ответили?» «Спросили, хочу ли я быть коридорным разносчиком. Говорили, можно несколько долларов зашибить, если продавать кофе». «Несколько долларов в год». «Я так и прикинул. Сказал им, что никакой херни с коридорными не хочу». «И что потом было?» «Ничего, меня просто наверх отправили». Он стоял, а его крысиное личико как бы самодовольно щерилось. Сатри покачал головой. «Вон он!» — окликнул Келлахан. «Арбузник! Тыквы там вроде были, нет?» «Тыквы? Боже праведный!» «Ага!» — выпивал Келлахан. «Как откинемся, так откроем фруктовый ларек, а при нем бардак!» Хэррогейт нервно улыбнулся. Келлахан набрасывал им портрет своего борделя, арбузы в черном неглиже. «Смотри, чтоб черномазые не услышали!» «Черномазые, скорее всего, тебя линчуют!» «Обсуждали и другие фрукты. Канталупа оказалась плашкетом. Берешь ли им выпить?» «Хуже всего, когда гнус роится вокруг головки твоего хера. Фруктовые мушки». «Арбузы, значит, крал, спросил Сатри. Хэррогейт натянуто ухмыльнулся. «Меня пытались привлечь за скот. Скотоложство?» «Ага. Но мой стряпчий сказал им, что арбуз никакой не скот. Хитрый он, сукин сын, оказался». «Ох, батюшки», — сказал Сатри. Наутро он отправился с ними на грузовиках. Поднимаясь в прокисшем холоде, вокруг повсюду слабая вонь немытых спящих. Люди шевелились под тусклым светом от лампочек, спотыкаясь, влатывались в одежду и обувь. Тепло кухни и дух кофе. Все повара и судомои, состарившиеся или увечные, толпились у плиты с горячими глиняными кружками в руках. Хэррогейт им кивнул издали. держа большие пальцы подальше от обода тарелки. Долгими днями осени они ходили как мечтатели, следили за небесами, ждали дождя. Сидели кучками и смотрели, как дождь падает на опустевшую ярмарочную площадь. Лужи грязи, темные опилки, мокрые затоптанные газеты. Стены комнаты смеха из раскрашенной холстины да ободранные скелеты аттракционов против серого и бесплодного неба. Грустное и горькое время года. Бесплодность сердца и готическое одиночество. Сатри снились старые сны о ярмарочных площадях, где юные девушки с цветами в волосах и широко раскрытыми детскими глазами при свете фальшфейеров вперялись в усыпанных блестками гимнастов, паривших в воздухе. Видение невыразимой прелести из утраченного мира. «Чтоб все в тебе ныло от томления». После обеда пришли монтажники и принялись разбирать похожую на паука центрифугу и укладывать ее на платформу. Пока сидельцы шаркали ногами по участку, набивая джутовые мешки бутылками и мусором, рабочие подбрасывали им пачки сигарет. Сатри дали пачку, и он перепасовал ее старику-подагрику, который принял ее без единого слова. Старик был завзятый курильщик, пил лосьон после бритья, горючку для печек, чистящую жидкость. Сатри смотрел ему вслед, пока он шаркал прочь, хмурясь на мир из-под нависавших кустистых бровей. Тонкий и сморщенный рот его едва заметно шевелился. Старик сам с собой разговаривал. Каждую бумажку, каждую бутылку он подбирал с чем-то вроде беспокойства, озираясь, как будто сейчас обнаружит, кто это сюда положил. Сатри никогда не слышал, чтобы он разговаривал вслух. Это старшее дитя скорби. Когда их везли домой, он горбился на лавке в кузове напротив, пихаемый и задремывающий. Заметил, что Сатри за ним наблюдает, опустил глаза и сам с собой заговорил с чем-то вроде скрытой злости. По воскресеньям приходила евангелистка из Ноксвилла, проводила службу в часовне внизу. Бетонная скиния, маленькая деревянная кафедра. Сидельцев, входивших на службу, казалось, чуть ли не до бесчувствия поражает это Божье слово, какое они слышали, процеженное через женщину. Разваливались на деревянных складных стульях, головы болтались. Она, казалось, присутствие их не осознавала, рассказывала старые байки из библейских времен, которые, должно быть, передавали из уст в уста, до того отличались они от своих источников. Днем прибывали посетители. Семейные сцены, матери и отцы, жены, безымянная родня собирались за длинными столами в столовке. Имена выкликали по всему залу и вверх по лестнице, и охранник их впускал. Чтоб возвращались груженные конфетами, фруктами, сигаретами. К Сатри не приходил никто, и к Хэрогейту никто. Друзья Келлахана из квартир Макканнелли приносили бурые с виду яблоки, мешки полусгнивших апельсинов. Келлахан их чистил, резал на ломтики в ведерко и заливал водой, добавив немного дрожжей из кухни. Потом накрывал тряпицей и ставил себе под шконку. Через несколько дней апельсиновая брашка созревала, он ее процеживал и приглашал друзей пропустить по чашечке. Они это звали джулепом. Он шибал в голову и всю ночь плескался в животе. Келлахан слегка напивался и добродушно озирался, не стоит ли вокруг кого-нибудь или что-нибудь уничтожить. Вернулся Бёрд Слассер. Угрюмо протопал по проходу со своим одеялом на лодыжке Кайло. Когда вечером работники вернулись, он спал, да и на ужин не встал. Те безмятежные вечерние часы до отбоя Хэрогейт сидел на своей шконке и трудился над тюремным кольцом. Делали их из серебряных монет, и Хэрогейт упросил охранника просверлить в своей дырку, а потом часы напролет сидел с ложкой из столовки и стучал ею по гурту монеты. Края ее постепенно расплющивались, и, наконец, она по форме становилась похожей на обручальное кольцо. И вот, пока он сидел и постукивал, Слассер повернулся на своей шконке, подняв ногу, чтоб не зацепить ничего пяткой Кайла, и поискал глазами источник шума. Хэрогейт сидел на корточках на шконке напротив, сгорбившись над этой монетой. Ложка неумолчно постукивала. Совсем как старый сапожник нахохлился, весь полузатерявшись в своем наряде. «Эгей!» — сказал Слассер. Хэрогейт благодушно глянул сверху. «Здоров!» — сказал он. «Харе уже, бля, стучать!» Он пригвоздил Хэрогейта устрашающим взором и откатился обратно. Хэрогейт сидел с монетой в одной руке и ложкой в другой. Посмотрел вниз на того человека. Робко тюкнул по гурту. Щелк. Подобрал одеяло с краев шконки и обернул им себе руки, приглушив звук между колен. Щелк, щелк, щелк. Глянул вниз. Человек лежал, как и прежде. Щелк, щелк, щелк. Слассер поднялся со шконки медленно, как тот, кому скучно. Обошел край нар и протянул руку к Хэрогейту. «Дай сюда», — сказал он. Хэрогейт прижал одеяло к груди. «Мелкий ты ебодрочка. Лучше дай мне сюда эту чертову ложку, пока я тебя оттуда сам не сдернул». У Сатри, полуспавшего ниже, внизу живота возникла какая-то слабость. Он произнес. «Оставь его в покое, Бёрд». Мучитель парнишки тут же утратил к нему интерес, и взгляд его с шизоидной прытью переметнулся на Сатри. «Так-так», — произнес он, — «я не знал, что он твой». «Он ничей». «Обсос он». «Полагаю, что нет». «Может, ты и сам такой?» «Может», — сказал Сатри, у которого на лбу уже начали поблескивать капельки пота. «Ты себе корягу слишком натер». Слассер дотянулся и схватил его за перед фуфайки, вздернул на ноги. Сатри схватился за его руку, вставая на пол. «Отпусти мне рубашку, Бёрд», — сказал он. Бёрд скрутил материю в кулаке. В камере не раздавалось больше ни звука. Сатри видел себя раздвоенным в бесстрастных карих глазах, и ему это зрелище не понравилось. Он размахнулся в лицо Слассеру. Тут же в бок его собственной головы врезался кулак. Он услышал морской накат. Размахнулся еще раз. Рубашка его высвободилась с громким треском, но он его не услышал. Толкнулся вперед, пригнув голову, и отскочил от боковины нар. А когда поднял взгляд, Слассера уже не увидел. Между ним и коридором стояли какие-то заключенные, и он слышал кряхтение и мясистые удары кулаков. Мимо с улыбкой скользнуло лицо Кэллахана, за плечами наблюдавших. Сатри протолкнулся локтями между зрителей. Драка врезалась в нары и переместилась к стене, и снова по всей камере. Слассер стоял плоскостопо из-за кайла на лодыжке, матерясь. Кэллахан улыбался. Он загонял пятившегося Слассера вдоль стены в щель за нарами. При повороте между шконок кайло Слассера зацепилось. Кэллахан сделал шаг вперед и сбоку двинул его с размаху по голове. Слассер сделал выпад вслепую, затем пнул кайлом. То ужалило бетон и оставило в нем звездчатую выбоину, а глаза у Слассера закатились от боли. Он все еще пытался пнуть Кэллахана кайлом, но тут железная дверь распахнулась, и ворвались два охранника с колотушками. Первому по башке досталось деревенскому парнишке из горы Брауна по имени Лейтл Кинг. Он сел на полу, держась за голову обеими руками. «Черт бы драл!» — проговорил он. Кэллахан отскочил назад, подняв руки вверх. «Он спятил!» — сказал он. Слассер повернулся. Спятившим он и выглядел. Глаза оглашенные, синее вздутие на виске сообщало его лицу асимметричный выверт. Сидельцы расступились подальше. Слассер повернулся к охранникам, полуприсев, и они навалились на него, лупя колотушками. Кэллахан опустил руки и подался вперед, чтобы лучше видеть. Колотушки делали тум-тум-тум. Слассер на полу, лишь кайло торчит. Охрана молотила, стоя на коленях, словно плотники на крыше. Когда его подняли, он был вял, изо рта и ушей текла кровь, а лицо его как будто виделось сквозь дрянное стекло. Лейтл поднялся с пола, а Блэкбёрн показал на него дубинкой и произнес. «Ты! Возьми этого! Кэллахан, сукин ты сын, поддержи с другой стороны!» «Я ничего не делал!» — сказал Лейтл, неуверенно выступая вперед. Кэллахан уже подвесил одну руку Слассера себе на загривок и держал его стаймя. С собственного рта он веснушчатым кулаком стер тонкую струйку крови. Повернулся и обратил к сидельцам тугую гримасу идиотского торжества, которое запустило по ним всем такую чуму ухмылок, что другой охранник повернулся от двери. — «Ты что за чертовню творишь, Кэллахэн?» «Этого человека просто вот подпираю. Вы куда его хотите?» Они последовали за охраной прочь из камеры, и Блэкберн захлопнул калитку и запер ее. И они прошли по коридору и вниз по лестнице. Кайло с Лассера тащилось за ними, пока другой охранник не отстал и не поднял его. И так они шли дальше, таща с Лассера к ящику. Нога на весу, словно раненого конькобежца. Охранник потом вернулся с Лейтолом и Кэллоханом, и когда отпер дверь, Кэллохан в нее двинулся. «Погодь-ка, Кэллохан», — сказал охранник. Кэллохан погодил. Охранник захлопнул дверь за Лейтолом и запер ее, а потом поманил Кэллохана дальше по коридору. Сидельцы слышали, как он возмущается. «Гиена клятая! Да за что? Я ж ничего к черту не сделал! Гиена клятая!» Сатри вернулся к своим нарам, кончиками пальцев трогая распухшее ухо. Хэрогейт все еще ежился у себя на верхней шконке с ложкой в руке. «Куда они пошли с мистером Кэллоханом?» — спросил он. «К яме. Блэкберн раскусил его херню». «Сколько его там будут держать?» «Не знаю. Может, неделю». «Черт бы драл», — сказал Хэрогейт. «Мы точно говнище разворошили, правда?» Сатри посмотрел снизу на него. «Джин», — сказал он. «Чего?» «Ничего, просто джин». «Ага, ну...» «Ты б лучше надеялся, что с Лассера в ящике и оставят». «А с вами как?» «Мне он уже двинул». «Что ж, если только мистера Кэллохана они выпустят раньше, чем его». Сатри посмотрел на него. Симпатии он не вызывал. Этот аденоидный лептосом нахохлился на шконке над его постелью, как ссохшаяся птичка. Бритвенные лопатки торчат под тонкой тканью полосатой рубашки. Пронырливый, с крысячей мордочкой, осужденный извращенец со склонностью к ботанике. Кому больше не поздоровится, когда вновь окажется в мире? Можно пари держать. Но что-то в нем было такое прозрачное, что-то уязвимое. Когда он глянул на Сатри в ответ со своей чуть ли не безмозглой невозмутимостью, наглое лицо его внезапно отняла тьма. Кто-то из сидельцев выкрикнул жалобу. Охранник в коридоре велел заткнуться. «Гиена клятая! Но еще ж восьми нет! А ну заткнулись там!» Тела раздевались в темноте. Свет из коридора превращал их в кукольный театр. Сатри сидел на шконке и стягивал с себя одежду, раскладывал ее по изножью, а потом залез под одеяло в одном из подним. Голоса в комнате затихли, шебуршанье. Свет от дворовых фонарей падал в окна, как холодная голубая зимняя луна, что никогда не убывала. Он отплывал. Слышал шины грузовика на автотрассе в полумиле от них. Слышал, как в коридоре скрипнула ножка стула, где поерзал охранник. Слышал. Он высунулся со шконки. «Ну, будь я проклят», — сказал он. «Хэрогейт!» «Ага!» — сиплый шепот в темноте. «Хватит уже к черту стучать, а?» Повисла краткая пауза. «Ладно», — ответил Хэрогейт. Когда вернулись с работ на завтра вечером, у Хэрогейта была с собой пара баночек, которые он нашел у дороги. Сатри увидел, как он после отбоя слез со шконки. Где-то вблизи от пола вроде как исчез, а когда возник вновь, то расположился на полу у изголовья Сатри, и тот услышал, как на бетон поставили жестянку. Затем звякнуло стекло. «Ты там что, блядь, делаешь?» — прошептал он. Ответил Хэрогейт. Он услышал, как льется жидкость. «Ух!» — произнес в темноте голос. Вонь прокисшего брожения скользнула по ноздрям Сатри. «Хэрогейт!» «Ага!» «Ты чего это задумал?» «Тш! Вот!» Из сумрака к нему протянулась рука, предлагая банку. Сатри сел и принял ее, понюхал и попробовал. Густая и кисловатая брага неведомого происхождения. «Где ты это взял?» «Тш! Это джулеп мистера Кэллохана, который он там заваривал. Как, по-твоему, готов?» Был бы готов, он бы его выпил. Я так и думал. Так а чего не поставишь на место? Пусть еще дозреет, выпьем в субботу вечером. Как прикидываешь, башку сорвет? Сатри прикидывал, что сорвет. Полежали в темноте. Эй, Сат! Чего? Ты что делать метишь, когда откинешься? Не знаю. А что делал перед тем, как сел? Ничего, пьяный валялся. Вокруг них подымался и опускался глубокий сип спящих. «Эй, Сат!» «Спи, Джин!»